Им овладела невыносимая тоска. Он думал о том только, как бы свергнуть с себя этот добровольно взятый крест. Ему хотелось добиться объяснения. «Какой бы ни был ответ, — думал он, — все равно. Лишь бы превратить сомнение в известность». Долго обдумывал он, как приняться за дело. Наконец, выдумал что-то и пошел к Любецким. Все благоприятствовало ему. Кареты у подъезда не было. Тихо прошел он залу и на минуту остановился перед дверями гостиной, чтобы перевести дух. Там Наденька играла на фортепиано. Дальше через комнату сама Любецкая сидела на диване и вязала шарф. Наденька, услыхавши шаги в зале, продолжала играть тише и вытянула головку вперед. Она с улыбкой ожидала появления гостя. Гость появился, и улыбка мгновенно исчезла. Место ее заменил испуг. Она немного изменилась в лице и встала со стула. Не этого гостя ожидала она. Александр молча поклонился и, как тень, прошел дальше к матери. Он шел тихо, без прежней уверенности, с поникшей головой. Наденька села и продолжала играть, озираясь по временам беспокойно назад. Через полчаса мать зачем-то вызвали из комнаты. Александр пришел к Наденьке. Она встала и хотела идти. «Надежда Александровна», — сказал он уныло, — «подождите. Уделите мне 5 минут, не более». «Я не могу слушать вас», — сказала она и пошла было прочь. «В последний раз вы были...» «Я был виноват тогда. Теперь буду говорить иначе, даю вам слово. Вы не услышите ни одного упрека. Не отказывайте мне, может быть, в последний раз. Объяснение необходимо. Ведь вы мне позволили просить у маменьки вашей руки. После того случилось много такого, что... Словом, мне надо повторить вопрос. Сядьте и продолжайте играть. Маменька лучше не услышит, ведь это не в первый раз». Она машинально повиновалась. Слегка краснея, начала брать аккорды и в тревожном ожидании устремила на него взгляд. «Куда же вы ушли, Александр Федорович?» — спросила мать, воротясь на свое место. «Я хотел поговорить с Надеждой Александровной о литературе», — отвечал он. «Ну, поговорите, поговорите. В самом деле, давно вы не говорили». «Отвечайте мне коротко и искренно на один только вопрос», — начал он вполголоса. «И наше объяснение сейчас кончится. Вы меня не любите более?» «Келиде», — отвечала она, смутившись, — «вы знаете, как маман и я ценили всегда вашу дружбу, как были всегда рады вам». Адуев посмотрел на нее и подумал: «Ты ли это капризное, но искреннее дитя? Это шалунья, резвушка. Как скоро выучилась она притворяться. Как быстро развелись в ней женские инстинкты. Уже ли милые капризы были зародышами лицемерия и хитрости? Вот и бездядиные методы, а как проворно эта девушка образовалась в женщину. И все в школе графа. И в какие-нибудь 2-3 месяца. О, дядя, дядя! И в этом ты беспощадно прав». «Послушайте», — сказал он таким голосом, что маска вдруг слетела с притворщицы. «Оставим маменьку в стороне. Сделайтесь на минуту прежней Наденькой, когда вы немножко любили меня. И отвечайте прямо. Мне это нужно знать, ей-богу, нужно». Она молчала, только переменила ноты и стала пристально рассматривать и разыгрывать какой-то трудный пассаж. «Ну хорошо, я изменю вопрос», — продолжал Адуев. «Скажите, не заменил ли, не назову даже кто, просто не заменил ли кто-нибудь меня в вашем сердце?» Она сняла со свечки и долго поправляла светильню, но молчала. «Отвечайте же, Надежда Александровна! Одно слово избавит меня от муки, вас от неприятного объяснения». Ах, боже мой, перестаньте. Что я вам скажу? Мне нечего сказать, — отвечала она, отворачиваясь от него.